Глава 9. Эмму и Лиси отвели в мой кабинет. Не под конвоем, нет. Дарья открыл дверь кладовой, обворожительно улыбнулся и попросил следовать за ним. Между тем, несколько мужчин в масках незаметно разбрелись по замку. Вероятно, искали местные жучки. Мы прошли в кабинет, где Дарий благородно отодвинул мне кресло. «Итак, девушки», — обворожительно улыбнувшись, заговорил Робин Гуд. «Графиня вас наказала, хотя по мне так наказание было чересчур легким. Посидеть 2 часа в кладовой. В любом случае, речь сейчас о другом. Оставлять ли вас в замке? Итак, Лиси, для начала вы. Как вы смотрите на то, чтобы уехать домой?» «А как же расписка?» — дрожащим голосом спросила девушка. «Это что ли?» Дарий взял в руки расписку и разорвал пополам. «Не проблема. Графиня сама вправе нанимать слуг, а ваша служба ей не нравится». «Я согласна», — тихо ответила Лиси. Девушка голову опустила, пытаясь скрыть реакцию, но я успела увидеть улыбку, скользнувшую по тонким губам. «Отлично!» — радостно оскалившись, протянул мужчина. «Графиня — женщина благородная, понимает, что вы трудились долго, причем бесплатно. Думаю, одного золотого вам хватит, чтобы поправить свои дела. Правда, есть одно условие. Придется все же удалить из вашей памяти все, что здесь происходило». Я удивленно посмотрела на Дария, но он не обратил никакого внимания. «Я согласна», — выпалила Лиси, за что получила от Эммы взгляд полный негодования. «Отлично, тогда можете забрать золото. Идите, Лиси, вас ждут, чтобы отвезти, куда скажете». «Спасибо», — шепнула девушка, сжимая в руке золотой, смотря то на меня, то на Дария. «Большое спасибо». «Ну что вы, не стоит», — с улыбкой ответил мужчина. Я лишь кивнула, промолчав. Слишком много вопросов у меня было. Ни к прислуге, нет, к Дарию и его компании. «Теперь ваша очередь дать ответ, Эмма», — обратился Робин Гуд к кухарке, как только за Лиси закрылась дверь. «Что выберете вы?» «Вы не дали мне выбора, господин», — хрипло отозвалась Эмма. «А если я откажусь?» Дарий повертел золотой в руке и задумчиво произнес. «Видите ли, дело только вот в этой монете. В любом случае, в замке вы прислуживать не будете. И память с вами тоже не останется. Вы можете очутиться далеко отсюда, не помня ничего, что произошло за 3 года, без копейки в кармане. А можете взять золотой?» Мужчина положил монету на стол и придвинул к Эмме. «И добровольно пройти процедуру стирания памяти». «Золотой». Немного подумав, выбрала женщина. Я же облегченно выдохнула. Одной проблемой меньше. «Тогда вот это?» Дарий взял расписку и разорвал пополам. «Нам больше не нужно». «Только можно мне стереть память за последние 5 лет?» Хрипло спросила Эмма, завороженно глядя на монету. «Это несложно, но вы должны понимать, что мы можем всего лишь удалить воспоминания, но никак не повернуть время вспять». «Да-да», — зачастила женщина. «Я на все согласна». Я удивленно посмотрела на Дария, который в ответ лишь махнул головой, давая понять, что сейчас не может мне что-либо объяснить. «Тогда идемте, я вас лично провожу». Дарий пошел вперед и открыл дверь кабинета, пропуская Эмму впереди себя. Мне же мужчина знаком показал оставаться на месте. Ой, не больно-то и хотелось. Интерес присутствовал, все же магия, но были дела, которые требовали моего присутствия. Например, что делать без прислуги? В одиночку я даже при большом желании не смогу содержать и замок, и само графство в порядке. А еще и Альфи учить надо будет. Кем придут жены и сестры благородных разбойников? Большинство жителей той поляны наверняка благородные или обычные горожане, которые были в состоянии нанять прислугу. Разделить обязанности между будущими жителями замка. Я воспитываю принца, а значит, обязана научить его управлению. Кем он будет управлять, если... Черт знает что! Буркнула я, прикрывая лицо ладонями. В очередной раз ввязываюсь в заведомо провальное дело. «Почему ты так решила?» Поинтересовались у меня. Я убрала руки от лица и увидела Агафона, стоящего в дверях. Странно, я даже скрипа дверей не услышала. «Потому что я понятия не имею, как поступить», призналась я. «Ну не набирать же прислугу из деревень, тем более с их отношением к принцу». «Но как нанимать людей, которые стоят практически на той же ступени, что и я?» «Обычно», — пожал плечами конюх. «Ты предоставляешь им крышу над головой, пропитание, жалование. Они служат, кто как умеет». «Согласятся ли?» — вздохнула я. Но согласна, вполне хороший вариант. Ты не понимаешь, они будут служить не тебе, а наследному принцу. В любом случае, надо поговорить со всеми. Хлопнув по столу ладонями, сказала я. Тем более, я знать не знаю, кто чем занимается. Да и по-хорошему, стоило бы узнать, сколько людей будет теперь жить в замке. Да и не только людей. А пока мне бы ужин приготовить. Альфи скоро проголодается, да и гостей накормить бы. «Гости ужинать будут дома», — отозвался Дарьей, заходя в кабинет. «Уделите мне минут 20». «Конечно, к чему вопросы?» — растерялась я. «Узнали что-то интересное?» «Узнали», — кивнул мужчина. «Эмма поведала много интересного». «Я думала, она не настроена была разговаривать», — удивилась я. «Когда чистишь память людей, то ее, эту самую память, можно просмотреть», — фыркнул Дарий. «Правда, возникла загвоздка. Отпустить Эмму мы не можем, увы». «Даже стерев память? Но почему?» «Потому что она преступница, которая должна сидеть под стражей», — развел руками Дарий. «По крайней мере, до суда». «А потом?» — не поняла я. «За преступление против короны полагается смерть, графиня», — усмехнулся Робин Гуд. «Но позвольте, я расскажу все по порядку». Все началось больше 2 лет назад. Вы не знаете, но каждый житель королевства помнит ту осень. Королевская чета возвращалась из этого замка во дворец, но так и не доехали. По официальным данным, карета попала колесом в яму и свалилась в пропасть. Опять же, официально. Но есть свидетели, что на короля и королеву напали, после чего и скинули карету, дабы замести следы. «Но при чем здесь Эмма?» — не поняла я. То, что прошлых правителей убили, я знала. «Эмма и была тем связующим звеном между нападавшими и замком», — тихо ответил Дарий. «Именно она передала жрецам, что король и королева выехали во дворец. Кстати, с помощью этого». Мужчина кинул на стол круглую железку, что-то наподобие кулона, но без отверстий под цепочку. «Это какой-то переговорник?» Я посмотрела на железку, изрезанную какими-то символами, но взять в руки не решилась. «Артефакт связи», — кивнул Дарий. «Но это еще не все. Именно Эмма докладывала о том, чем занимаются управляющие и не замечены ли они в сговоре против жрецов. Те, на кого падало подозрение кухарки, исчезали. Несложно догадаться, что мы вряд ли найдем хоть одного из них». «Да, ненужных свидетелей проще убить», — задумчиво пробормотала я. «Одного не пойму. Почему Эмма в живых? Она прямая угроза их тайне». «Никто не смог бы выведать у женщины такую информацию. Поначалу Эмма служила жрецам, веря в высшее предназначение. А потом, когда поняла, во что влезла, ее принудили». «Мне ее жаль», — подумав, тихо произнесла я. «А мне нисколько», — жестко припечатал Дарий. «Графиня, ты знать не знаешь, сколько невинных погибло из-за ее доносов». «Она была запугана», — возразила я. «Неважно, ее жизнь или десятки других. Что выбрала ты, Виолетта?» «Третий вариант», — усмехнулась я. «Кстати, почему вы собираетесь домой? Жить в замке не хотите?» «Нам нужно собраться, а вам подготовить замок», — усмехнулся Дарий. «Одна не справлюсь», — фыркнула я. «Да я и не знаю, сколько вас прибудет, как расселять». «Завтра утром прибудут женщины, они и помогут», — отмахнулся Дарий. «А пока отдохните, скоро здесь будет шумно». «Меня не пугает шум», — усмехнулась я. «Но вот обговорить условия все же стоит. На каких правах вы будете здесь жить? Как подданные, живущие во дворце?» «Нет, что ты! Каждому найдется занятие», — с улыбкой опроверг мужчина. «Ты не просто предоставляешь убежище. Ты управляющая летней резиденцией кронпринца. А Альфред выше нас всех. Ты, соответственно, тоже, поскольку являешься опекуном». «Я? Опекун?» — удивилась я. «С чего бы это? Я няня, да. Управляющая, согласна. Но опекуны — жрецы». «Это там, в столице. Здесь опекун ты, пока не явятся кровные родственники». «А они явятся?» — тихо спросила я. «Есть ли они вообще?» «Я на это очень надеюсь», — грустно усмехнулся мужчина. Как минимум один родственник объявиться просто обязан. Кстати, думаю, нам недолго осталось ждать. Слухи о вашем противостоянии скоро доберутся и до соседних королевств. И слухи эти будут не самыми радостными, понимающе кивнула я. Некая иномерянка, едва приступив к обязанностям няни принца, тут же захватывает летнюю резиденцию. Потом закрывает ее непонятной магией и селит рядом с мальчиком бандитов. «Дарий, меня просто убьют родственники Альфе, как только узнают». «Мы этого не допустим, обещаю», — серьезно ответил мужчина. А затем, вздохнув, направился к двери. Уже у самого выхода Дарий обернулся. «Графиня, замок, как и его двор, защищены хорошо, так что ничего не бойтесь. Утром прибудут женщины». «Спасибо, до встречи», — усмехнулась я, прощаясь с Робин Гудом. Посидев за столом еще несколько минут, обдумав участь Эммы, я вышла в коридор, где на меня тут же налетел Альфи. «А что мы будем делать? Учиться?» Без особого рвения спросил мелкий, на что я потрепала его по взъерошенным волосам и покачала головой. «А ты с Дюком погулял или лужу потом убирать будешь?» «Погулял», — кивнул Альфи. «Даже покормил. Дюк спит, потому что еще маленький». «Хорошо, тогда и нам следует поужинать». Легко улыбнулась я, проходя на кухню. «Кстати, Альфи, пока я думаю, что же приготовить, сбегай-ка за дедушкой Агафоном. Думаю, он не будет против составить нам компанию». Мальчишка убежал, а я принялась обследовать кухню более тщательно. Все же накормить двоих взрослых и ребенка следует. А что можно приготовить максимально быстро и сытно? Кашу. Но вот что-что, а ее готовить нет абсолютно никакого желания. Жаль, нет мяса. Но тут словно кто-то мысли мои прочел, не иначе. Альфи залетел на кухню, а следом спокойным шагом вошел Агафон, неся за задние лапы кролика. «Виолетта, я тут в силки мясо нам на ужин поймал!» — весело сказал мужчина, кладя тушку животного на стол. «Мясо — это хорошо!» — кивнула я. «Особенно такое. Только, боюсь, ужина мы ждать будем очень долго. Все же тушить зайца надо долго». «Глупости!» — фыркнул Агафон. «Это без магии долго, а вот с магией не больше 10 минуток». «Тогда показывай, а то я не умею!» — облегченно рассмеялась я. «Магия действительно упрощает готовку». «Показать несложно, только подготовить продукты все же надо, так что будешь мне помогать». «И я!» — воскликнул Альфи, бодро таща стул к раковине. Я умильно покачала головой. «Завтра здесь будет дурдом, как и в последующие дни. Станем ли мы одной большой семьей?» «Сомневаюсь. Все же столько жильцов под одной крышей сложно, очень сложно. Но здесь и сейчас мы как примерная семья, состоящая из мамы, сына и доброго дедушки, просто готовили ужин. И пусть весь мир со жрецами, заговорами и убийствами подождет». Я смотрела на хохочущего Альфи, который больше брызгался, чем мыл овощи, и думала о том, что мне бы действительно хотелось стать ему родным человеком. Не матерью, нет, но хотя бы мачехой. Доброй, любящей, дарящей тепло. После ужина я помогла Альфреду принять ванну, а пока ребенок надевал пижаму, сбегала к себе в комнату за дневником его отца. «Альфи, я хочу тебе сегодня кое-что прочитать», — тихо сказала я ребенку, который уже лежал в кровати, укрытый теплым одеялом. «Сказку?» — с надеждой спросил Альфи. «Нет, милый, это лучше сказок», — улыбнувшись, ответила я. «Я хочу прочитать тебе запись из дневника твоего отца. Ты хочешь узнать, как познакомились твои родители?» «Хочу!» — замерев, шепнул ребенок, глядя на меня, как на волшебницу. «Тогда слушай». Я открыла нужную страницу и приступила к чтению. «Сегодня я решил изменить своим правилам и добраться до летней резиденции через герцогство Мираль». «Сегодня я решил изменить своим правилам и добраться до летней резиденции через герцогство Мираль». Север королевства требовал внимания. А время как раз есть, до охоты еще целая неделя. Конечно, я мог бы и перенестись, с порталами проблем нет. Но как же хочется вспомнить студенческие годы, когда мы с группой ездили на практику. Данель немного отстал, заметив зайца, что так не вовремя выглянул из леса. Брат стал похож на отца. Тяга к охоте, морю, боям, всему, что разбавляло кровь адреналином. Поездка на север вышла удачной, не только потому, что познакомился с многими важными людьми, оборотнями, эльфами, но и потому, что встретил ее. Аманда Мираль, юная, 20-летняя герцогиня, которая уже вовсю помогала отцу вести дела. Правда, узнал я имя девушки лишь тогда, когда въехал в имение герцога. А там, на поляне возле озера, незнакомка стыдливо опускала глаза и отказывалась говорить свое имя. Впрочем, не буду лукавить, пораженный красотой и статью девицы, я растерялся. Данель лишь удивленно приподнял брови, когда я назвался Альфредом, но не стал раскрывать обман. Повторная встреча с Амандой состоялась уже в имении, когда герцог Мираль позвал дочь, дабы та поприветствовала короля, как подобается. Это были лучшие 2 дня, что случались в моей жизни. Аманда, конечно же, засмущалась, увидев меня. Как она мне потом призналась, считается, что, обманув короля, можно сразу же отправиться на плаху. Не знаю, откуда такие слухи, но Аманда здорово перепугалась, отчего ее приветствие было скомканным, а нежный голос дрожал. Но все же был в ее взгляде немой укор. Герцогиня словно говорила: «Что же вы, ваше величество, обманули девушку? Не подобает так поступать королю». Краска стыда залила мое лицо, словно я сделал что-то ужасное, постыдное. Растерявшись, я даже поприветствовать юную девушку не смог как положено, сухо кивнув. Бедный герцог едва не лишился чувств, гадая, чем же дочь уже успела насолить королю. Данель, усмехнувшись, попросил герцога провести небольшую экскурсию по имению. Брат понял, что нас с Амандой следует оставить наедине. «Ваше Величество, я прошу прощения за...» — начала девушка, как только мы остались наедине. Но я, взяв девушку за руку, не дал договорить. «Это мне следует извиниться перед столь очаровательной леди. Ума не приложу, что сподвигло назваться чужим именем. Дайте шанс исправиться. Приглашаю вас на конную прогулку сегодня вечером». Я выжидательно смотрел на Аманду, боясь увидеть в глазах хоть намек на отказ. «Нет». То, что юная герцогиня не откажет, я знал. Королям не отказывают. Но меньше всего мне хотелось заполучить согласие таким способом. Но отказа не последовало. Да и руку, что и так лежала на моей ладони, не одернула. Как же не хотелось отпускать. Но и задерживать леди дольше положенного означало навредить репутации. С сожалением отпустив девушку, я нашел Данеля и герцога, которые обсуждали лошадей, коих в герцогстве было немало. «Я женюсь на ней», — сказал я тогда брату, как только мы остались одни. «Не слишком ли поспешное решение? 5-минутный разговор и 2 встречи мало для того, чтобы делать юную герцогиню королевой», — нахмурившись, засомневался Дан. «Я лишь покачал головой. Брат не понимает, что я уже потерял голову. Да и сомнений, что Аманда станет идеальной королевой, у меня не было». В тот же вечер на прогулке я намекнул девушке, что хочу видеть ее рядом с собой. Не знаю, о чем подумала Аманда, но она как-то резко погрустнела. Может, у нее уже есть возлюбленный, а со мной на прогулке девушка лишь отдает дань уважения? Страх заставил сердце сжаться. Насильно тащить Аманду под венец, разбивая сердце юной герцогини, я не буду. Но как спросить? Как узнать, что думает леди? С этими вопросами я пошел к тому, кто знал Аманду лучше всех — герцогу. Только и у него в кабинете я замялся, не зная, как же задать вопрос, что так сильно мучил. «У леди Аманды есть поклонник?» — выпалил я на одном дыхании, словно юнец, приглашающий на свидание возлюбленную. Когда герцог побледнел, я подумал, что мои умения красиво и лаконично выражаться сильно преувеличены. «Нет, ваше величество, моя дочь пресекает любые поползновения в свою сторону. Ей больше по душе проверять счета и следить за делами имения». Я кивнул, скрывая глупую улыбку за ледяной маской. Подумал, побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, тяжело вздохнул и решился. «Я прошу руки вашей дочери». Думаю, не стоило так резко говорить о своих намерениях, потому как герцог стал белым, словно мел. На миг мне показалось, что у него просто остановится сердце. Чтобы привести будущего родственника в чувство, я налил стакан воды и протянул герцогу. Но тот отодвинул стакан, открыл ящик стола и достал оттуда пузатую бутылку коньяка. Разлив напиток в 2 бокала, он протянул один мне. «Ваше Величество, я не смею отказать вам», — заговорил герцог. «Но и ответа дать не могу». Когда жена умирала, она требовала с меня клятву, что Аманда выйдет замуж только по любви и никак иначе. Мое предварительное согласие вы получили, не сомневайтесь, но решать Аманде. Нарушить клятву, что я давал любимой, не могу никак. Простите, ваше величество. Я принял ответ любящего отца и мужа. Не мог не принять. Клятва. Я мог потребовать руки, мог пригрозить, но решил действовать по-другому. Завоевать сердце юной герцогини Мираль, заинтересовать, убедить выйти за меня замуж. Терпеть до утра я не мог, поэтому сразу же отправился к покоям Аманды. Но с задержкой. Буквально 3 минуты мне понадобилось, чтобы перенестись порталом во дворец, взять из хранилища родовое кольцо, наведаться к садовнику за букетом лилий и вернуться обратно. Подойдя к двери, за которой раздавалось мелодичное пение, я застыл, не в силах постучать и прервать песню. Именно там меня и застал Данель. Брата нельзя упрекнуть в сентиментальности. В отличие от меня, он не стал ждать окончания песни, а просто постучал в дверь. А затем исчез, уходя порталом. «Ваше Величество!» — удивилась Аманда, распахнув дверь. «Что-то случилось?» «Случилось», — хмуро кивнул я. А затем, пока волнение не накрыло с головой, я встал на колено и протянул Аманде цветы. «Я влюбился в вас с первого взгляда, и теперь не мыслю жизни без вас. Аманда, прошу, выйдите за меня замуж». Девушка оторопела. Смотрела на меня расширившимися от удивления глазами и не могла ничего сказать. Она застыла, словно ступор напал. Переводила взгляд с цветов на меня, но молчала. «Аманда, я надеюсь, что мои чувства взаимны. Но ежели нет, то, уверяю, заставлять не буду. Если вы не знаете ответа, то прошу, дайте шанс доказать вам мою любовь». «Я согласна», — шепнула Аманда едва слышно. «Согласны подумать?» С затаённой надеждой спросил я. «Я согласна выйти за вас замуж», — тихо отозвалась девушка, а щеки ее стали пунцовыми от стыда. «Прошу вас, поднимайтесь». «Только когда вы наденете вот это», — усмехнулся я, протягивая кольцо. В душе я ликовал, но старался не показывать истинных чувств. Но, уверяю, Аманда по глазам поняла, насколько я счастлив. Юная герцогиня дрожащими руками взяла кольцо и надела на безымянный палец. Затем забрала цветы и смущенно опустила голову. «Аманда, я, наверное, прошу невозможного, но...» Я на секунду запнулся. «Можно вас поцеловать?» Девушка не ответила, просто сама потянулась к моим губам, прикрывая глаза. Поцелуй был волшебным, наполненным любовью и нежностью. «Брат не прав. Я буду счастлив рядом с Амандой, а королевство получит прекрасную королеву». О своем решении пожениться мы сообщили герцогу за завтраком. Он внимательно посмотрел на Аманду, ища хоть намек на грусть, но не нашел. Глаза Аманды светились счастьем, что полностью устроило любящего отца. Герцогу не оставалось ничего иного, как пожелать нам крепкого, любящего союза. Пока Аманда собиралась, мы с герцогом подписали договор. Мне не нужно было наследство Аманды, но вот на помощи будущим родственникам я настоял. Герцог поблагодарил за столь щедрый подарок в виде крупного участка земли и 3 деревень, которые теперь по праву принадлежали герцогу. Я же попросил лишь одного – белоснежного жеребца, что так покорил меня днем ранее. Как только Аманда собралась, мы не стали задерживаться, а направились сразу же в летнюю резиденцию. Я полагал, что Аманда захочет забрать сразу все, но она лишь прихватила небольшой сундук со сменным бельем и оседлала лошадь, сказав, что не хочет задерживать нас обозом. Остальные пожитки было решено отправить сразу же во дворец. «Вот так и познакомились твои родители», — с улыбкой сказала я Альфе, закрывая дневник. «Они любили друг друга», — тихо ответил маленький принц. «Прямо с первого дня, как в сказке». «Да, малыш, как в сказке», — эхом повторила я, думая о том, что сказка, увы, не закончилась хэппи-эндом. «Спи, Альфи, завтра будет насыщенный событиями день». Я поцеловала мальчика и двинулась на выход, но у самых дверей меня остановил вопрос Альфи. «Виолетта!» «Мама и папа назвали меня Альфредом, потому что папа так представился маме». «Все верно», — отозвалась я, поворачиваясь к принцу. «Они верили, что это имя принесет тебе счастье, потому как им принесло любовь». Альфи кивнул, повернулся на бок и тихо засопел. Постояв возле дверей еще минуту, наблюдая, как спит Альфи, я отправилась в свои покои, думая о том, что сегодня буду усиленно думать о капитане. И надеяться, что сегодня у меня получится встретиться с Даном.